Легендарный механик. Том 5. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 125. Что мы пропустили? Еще когда галактика находилась в стадии разработки, игра получила широкое внимание публики при минимальном маркетинге. На официальном сайте была только основная информация. Несмотря на это, ее популярность постоянно росла. Из-за множества беспочвенных слухов, галактика была окутана воздухом таинственности, питая предвкушение и любопытство игроков. В день публичной бетты энтузиазм игроков взорвался, как извержение вулкана. Хотя были ограничения в продажах из-за ограниченного количества VR-капсул в первой партии, игра была распродана всего за полчаса. Те, кому не удалось ухватиться за игру, были крайне разочарованы, тогда как те, кто ее получил, не могли дождаться входа в игру. В тот день, когда игра была выпущена, восторженные игроки ворвались в игру. В галактике были десятки игроков из разных мест рождения, и они сформировали партию первопроходцев. К вечеру все больше и больше бета-игроков, создавших свои персонажи, появлялись из воздуха в лесу возле деревни Большая Рога, с любопытством оглядываясь вокруг. «Вау, это так реалистично!» — воскликнул игрок, легонько подпрыгивая. «Быстро посмотри на небо, там на самом деле больше одной луны!» — игрок закричал от волнения, любуясь пейзажами. «Интересно, а я могу снять штаны?» — спросил еще один игрок. «Разве в этой игре нет деревни для новичков?» Другой игрок почесал голову, не зная, что делать. По мере того, как появлялось все больше и больше игроков, образовывалась огромная толпа. Когда собралось более 1000 человек, уже невозможно было увидеть края толпы. После небольшой путаницы, некоторые наблюдательные игроки заметили огни на расстоянии от деревни Большого Рога. Думая, что это была деревня для новичков, игроки массово бросились в том направлении. Охранники в деревне Большого Рога были потрясены, увидев группу оборванцев, и немедленно свистнули, чтобы сообщить остальной части поселения, чтобы они заперли свои двери и не дали этой огромной группе незнакомцев войти в поселение. Ни одного игрока не пропустили дальше ворот. И разозлившиеся игроки начали кричать на охранников. «Что происходит? Почему деревня новичков не открывается? Показатель моего голода снижается! Я умру, если я не съем что-нибудь!» «Выражения этих нип такие живые!» В поселении Большой Рог все жители вышли из своих домов с факелами и оружием и торжественно стояли на страже главных ворот, не давая массам людей напасть на это место. Глава деревни, Ксандер, срочно собрал нескольких важных людей. «Откуда пришла эта группа людей? Это почти 10 тысяч человек!» — воскликнул Ксандер. «Это группа мигрирующих странников?» «Давайте просто спросим их напрямую». Ксандер забрался на сторожевую башню и громко спросил, глядя на огромную толпу игроков. «Друзья издалека, зачем вы к нам пожаловали?» Игроки смотрели друг на друга с озадаченными лицами, не зная, как ответить. Ксандер покачал головой. «Если вы все не скажете, откуда вы и зачем пришли, я не могу позволить вам войти в поселение». Игроки открытого бета-теста были сбиты с толку. Все они были новыми игроками, которые даже не были знакомы с картой местности и обстановкой этого мира. Как они могли сказать ему свое происхождение? Это была шутка? Внутри поселения игроки закрытого бета-теста сочли всю ситуацию забавной. Для них все это было похоже на шоу. Они наблюдали со стороны, как разворачивается ситуация. Когда они только прибыли, они приземлились прямо внутри деревни. И им не пришлось переживать проблему, с которой столкнулись новоприбывшие игроки, которые приземлились за пределами населенного пункта. Именно в это время они получили уведомление. Это было уведомление о миссии, в которой они должны были убедить Ксандера позволить игрокам открытого бета-теста войти в поселение. И награда была довольно значительной. Также было примечание, в котором указывалось, что они должны убедиться, что их слова будут соответствовать текущему игровому контенту. «Интересно, еще не было игр подобных этой». Игроки внутри деревни были удивлены креативностью этой игры. Они действительно могли использовать свои навыки и убеждения, чтобы влиять на НИП в этой игре. Это было для них чем-то новым. После недолгого обсуждения игроки закрытого бета-теста подошли к Ксандеру, чтобы начать обсуждение. После долгих разъяснений Ксандер наконец понял. «Вы все знаете группу людей снаружи». Один из игроков деревни подошел к Ксандеру и прямо заявил. «Да, мы были жителями одного и того же поселения, называемого деревня Земля. Произошла катастрофа, и мы потеряли все контакты. Эта группа людей снаружи тоже трудолюбивая, как и мы. Шеф Ксандер, пожалуйста, примите их». «Деревня Земля? Почему я раньше не слышал об этой деревне?» Подумав немного, Ксандер казался почти убежденным. «Их слишком много. Мы не сможем принять их всех». Это просто. Все, что им нужно, это работа. Немного еды и основные предметы снабжения. Думаете о них как о дешевой рабочей силе. И это также возможность расширить поселение. Игроки в деревне хихикали, поскольку они не могли дождаться, когда игроков открытой бетты облапошат. Глаза Ксандера загорелись. «Вы правы!» Довольно скоро Ксандер объяснил ситуацию игрокам снаружи, и каждый из них получил задание. «Вводная миссия. Первая работа запущена. Требования. Вы должны заработать деньги трудом. Не дайте себе умереть с голодом. Постарайтесь построить хорошие отношения с деревней Большого Рога, чтобы жители поняли, что вам можно доверять». С руководством игроки-новички приступили к выполнению своих задач. Жители поселения деревни Большого Рога с радостью предоставляли различные возможности трудоустройства, и торговцы также открывали свои магазины для игроков, позволяя им использовать свои собственные деньги для покупки продуктов питания. С четкой целью, к которой нужно стремиться, у новых игроков появились хорошие впечатления о деревне Большого Рога. Они сформировали кольцо палаток на границе населенного пункта, которые выглядели как продолжение деревни. Та же самая сцена происходила с новичками в других поселениях из планеты Кумарин. В первый день открытого бета-тестирования все игроки были очень взволнованы, и вскоре они обнаружили, что существуют функции фото- и видеосъемки, что добавило им азарта. Количество постов в социальных сетях взрывалось игроками, рассказывающими о самых незначительных событиях. Ниже были некоторые из постов. «Плохой обзор! Как не может быть функция экскреции?» У владельца этого поста явно были скрытые мотивы, и он явно не жаловался на экскрецию. «Быть в инопланетном теле так весело!» В другом посте была фотография игрока, качающего хвостом. «Была почти убита диким кабаном. Это так весело!» В посте было изображение женщины-игрока, показывающего знак «Мир», убегая от кабана. В первый день запуска открытой бета-версии миллионы игроков присоединились к игре. И они были распределены по разным планетам. По крайней мере, около 100 тысяч игроков на каждой планете. По мере распространения новостей цифры росли быстрыми темпами. В течение следующего полугодия цифры, скорее всего, превратятся в десятки миллионов. Новые игроки были в восторге от игры, в то время как некоторым игрокам закрытой бета-версии было не так хорошо. В долине Темного Ворона Юпитер и другие члены гильдии смотрели на окружающие их леса безучастным взглядом. Вокруг них был зеленый лес. Вечерний ветер слегка ласкал их кожу, а спокойная атмосфера походила на нежную ладонь, согревающую их сердца и заставляющую все выглядеть таким гармоничным. Вид был удивительным и приятным для глаз. «Но куда делась база?» Юпитер колебался, прежде чем спросил. «Место, куда мы идем? Должно быть базой, верно?» Все кивнули в унисон. «Связи с лагерем больше нет!» Воскликнул Посейдон. Затем все проверили свой интерфейс и поняли, что их связь с базой в долине Темного Ворона исчезла. Все были ошеломлены. «Что за ерунда? Быстро, проверьте миссии!» Отойдя от транса, Юпитер немедленно проверил свой интерфейс, прежде чем вздохнуть с облегчением. «К счастью, миссия все еще там! Ух ты ж, блин!» В следующий момент все были в шоке. «Миссия класса A. Найти Зера. Введение. Зера – таинственный предатель. Он причинил организации огромный ущерб. Найдите Зера, и вы станете большим другом организации. Требование – найти Зера». Инструкция по заданию также изменилась. Примерное местоположение Зера больше не указывалось, так как это было похоже на поиск иголки в стоге сена. Гильдия богов сделала много приготовлений, и результаты обсуждения могли заполнить всю доску. Это изменение привело к тому, что вся подготовка за последние несколько дней была потрачена впустую. «Что мы пропустили?» Юпитер подумал об официальном представлении галактики и потерял дар речи. «Только не говорите мне, что Зера – главный персонаж на этой планете!»